141. Май 18. Провод пространственный или провод одиночный? Можно пользоваться и тем, и другим. Разница точно такая же, как если бы ученик отправлялся в неизвестную страну с учителем или же один. При пользовании пространственным проводом можно и должно уподобить себя водолазу, который спустился в море для изучения его глубин, но в то же время соединен шлангом, дающим воздух с своей базы. Этот шланг постоянно в действии и означает для водолаза жизнь. Перерыв шланга влечет за собой смерть. Много опасностей ожидает смельчака в глубинах пространства. Много пропастей, много водоворотов бездонных, много вихрей вокруг, могущих унести далеко и безвозвратно. Жизнь пространственная полна захватывающего интереса и опасности. Конечно, пользование пространственным проводом не так опасно, как полеты, из которых можно и не вернуться. Но все же следует учитывать, что окно, открытое в незримый мир, может принести разные голоса. Потому, отваживаясь в пространство, необходимо держать с иерархией непрерывную связь, как водолаз с базой при помощи шланга. Водолазный костюм заменяется духовным доспехом, защищающим человека от неожиданностей новых условий. Доспех этот, приведенный в созвучие с аурой учителя и вибрациями высшего порядка, послужит как бы специальным зрением или щупальцами духа, дающими возможность касаться явлений по созвучию. Это условие намного уменьшит вероятность неприятных неожиданностей или неприятных впечатлений. Ведь и тут, как и везде, восприятие происходит по созвучию. Лучше всего при погружении в океан пространственной мысли заранее настроить приемник сознания соответственно. Безвольные и бесцельные мысли могут отдать человека во власть нежелательных течений. Лучше иметь перед собой ясную и определенную цель, то есть предпослать четкую мысль о том, что желательно воспринять и чем обогатить сознание. Подобно брошенному бумерангу, такая предпосланная с определенной целью мысль возвращается обратно к пославшему, но нагруженная родственными ей элементами и обогащенная добавочным содержанием. Магнитный ток устремляется в пространство и возвращается к пославшему его, отягощенный магнитно привлеченными новыми мыслями. Мысль в пространстве магнитно растет. Птенец в гнезде, около отца и матери, и не отваживает за его пределы. Также и дети без родителей, будучи беспомощны, не рискнут далеко отходить. Но вот у птенца отросли крылья, и полеты становятся возможны, и выросший дух становится способным к самостоятельным действиям. Радуемся, когда видим способность и желание стоять на своих собственных ногах. Самостоятельность и сознание ответственности совсем не означают, что учитель уже не нужен. Наоборот, именно при этих условиях совет учителя будет особенно ценен. Открыто все, доступно все, и дух сам выбирает, по каким каналам пойдет его устремление. Знайте, что магнит устремления обязательно привлекает желаемое. Мысль магнитна, и пространство открыто для духа. Значит, можно расти и приумножать богатства свои.